Большая печка. У одного человека был большой дом, а в доме была большая печь. А семья у этого человека была небольшая, только сам да жена. Когда пришла зима, стал человек топить печь и сжег в один месяц все свои дрова. Нечем стало топить, а холодно. Тогда человек стал ломать двор и топить лесом из разломанного двора. Когда он сжег весь двор, в доме без защиты стало еще холоднее, а топить нечем. Тогда он в лес разломал крышу и стал топить крышей. В доме стало еще холоднее, а дров нету. Тогда сосед увидел, как он потолок разворачивает, и говорит ему: «Что ж ты, сосед, или с ума сошел? Зимой потолок раскрываешь. Ты и себя, и жену заморозишь». А человек говорит: «Нет, брат, я ведь затем и потолок-то поднимаю, чтобы мне печку топить. У нас печь такая, что чем больше топлю, то холоднее становится». Сосед засмеялся и говорит: «Ну, как ты потолок сожжешь, тогда и дом разбирать будешь, жить негде будет, останется одна печь, да и та стынет». «Такое мое несчастье, — сказал человек, — у всех соседей дров на всю зиму хватило, а я двор и половину дома сжег, и то не достало». Сосед сказал: «Тебе надо только печку переделать». А человек сказал: «Знаю я, что ты моему дому и моей печке завидуешь за то, что она больше твоей. Затем и не велишь ломать». И не послушался соседа, и сжег потолок, и сжег дом, и пошел жить к чужим людям.